Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском и врача-психотерапевта. Мы будем продолжать говорить о душевном здоровье. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней беседы мы с вами обозначим каким образом? Да вот хотелось бы сегодня поговорить на одну, на мой взгляд, уже очень злободневную тему. Причиной этому послужила недавно прошедшая у нас в Екатеринбурге региональная, а на самом деле, вероятно, всероссийская конференция по утверждению трезвости в нашем обществе. Конечно, это событие, на мой взгляд, колоссальное. Вырисовывается такая уже явная тенденция к оздоровлению нашего общества, перемена взглядов на... Попытки оздоровления. Да, на пьянство, на наркоманию и так далее. Выступают серьезные ученые на конференции. И, в общем, серьезная как бы будет резолюция, которая, вероятно, не останется без внимания тех людей, от кого зависит принятие решений. Но я-то хотел поговорить как раз не об этом. Я хотел поговорить о другом. Я уже, наверное, года 4-5, может быть, лет так наблюдаю и по своим пациентам, и общаясь с самими авторами вот этого проекта, идеи, которая сейчас вылилась уже в такое общественное движение внутри церкви нашей православной, и которое называется «Общество трезвения». Да, там заложены, в общем-то, добрые начала и благие намерения, как принято говорить. Желание отрезвить наше общество. Вот перед лицом такой мощнейшей идеологической агрессии, перед лицом культивирования наркоманического самосознания в нашей среде, особенно среди молодежи, перед лицом, я согласен с авторами этой идеи, войны, которую действительно ведут сейчас против России, алкогольной войны, сейчас намеренно спаивается наше население. Попытки оздоровить наше общество выглядят, ну, в высшем смысле, благородно. Но меня смущает другое. Меня смущает то, что выглядит это как-то нездорово. Что проявляется? Что я имею в виду? Вот я на нынешней конференции послушал выступление профессора Жданова из Новосибирска. И вот когда я его слушал, я понял, в чем, собственно, было вот это мое душевное смятение такое, что, собственно говоря, мне так вот не нравилось. Да. Угу. Во-первых, конечно, не может не броситься в глаза сильная харизма этой личности, профессора Жданова. Да, действительно. Человек действительно харизматичный, и он не может не иметь большого числа последователей, потому что он говорит очень убедительно, очень горячо, от всей души, надо сказать. Православный человек. Да, он православный человек, от всей души говорит. Но меня-то смущает то, что он говорит. Оздоровление нашего общества профессор Жданов видит на путях изменения нашего сознания. Сознание людей, в том числе и православных людей, и на перепрограммирование человека, на изменение отношения человека к алкоголю как таковому. Я не берусь сейчас цитировать дословно, но звучит это примерно так. Нужно перестать считать алкоголь алкоголем, алкогольные напитки алкогольными напитками. Нужно называть это ядом, и все. И так к этому относиться. Нет никакого культурного питья. Как он говорит, это величайшая ложь, по слову профессора Жданова. Нужно отказаться от самого понятия культурное питье. Именно этим нас и убивают. Именно в этом-то все коварство вот этой войны, которая ведется сейчас против нашей молодежи, против нашего народа. Вот ну, вроде бы, да, вроде бы правильно, ведь, да, человек говорит. Да, пропаганда культурного питья. Ну да, вот понимаете, Вячеслав, вроде бы и не придерешься. Вроде бы и не придерешься, но очень уж категорично это звучит. И... Ну, категорично не то слово, понимаете. Экстремистски. Дело в том, что нельзя проклинать то, что благословил Бог. Человеку это не дано. Вино благословлено Богом. Вино — это то, чем мы причащаемся. Это составная часть святого причастия. И выражаться, что это яд, мне кажется, что-то как-то здесь есть что-то ложное, да, тоже вот неправильно. Это режет слух, и здесь подмена-то очень серьезная происходит. Вот на первый взгляд, может быть, это и незначительно, но Бог с ним, ладно, ради такой святой цели, чтобы оздоровить наше общество, ну давайте так, будем относиться к водке, вину, пиву и ко всему прочему. И перестанем пить, и мы станем трезвым обществом. Но ведь тогда, простите, какое отношение это имеет к православной церкви? К православию как таковому. Православию, которое учит бороться не с вином, а с грехом. Ведь апостол Павел говорит, да, мы войны Христовы. И война, которую мы ведем, не против плоти и крови, к которым относится и вино, а против духов злобы поднебесных. Мы боремся против темной духовной реальности, которая гнездится в самом человеке. Мы боремся против собственных страстей. В вине, в алкоголе никакого зла нет. Зло начинается там, где начинается человек. И избавление человека от страсти начинается не с изменения отношения, не к проклятию, вернее, того напитка, да, что привело человека к этой страсти, а к борьбе со своими грехами, со своими немощами, со своими страстями. Изживание страстей в православии 2000 лет лежит на путях покаяния, на путях обретения смирения. И не раньше, чем человек обретет смирение и накопит покаянный опыт, Бог избавляет человека от страсти, очищает человека от греха и от всех его последствий. Не раньше, чем человек выплачет этот грех, а для этого нужно время. Грешному человеку необходимо накопить духовный опыт борьбы со страстями. Необходимо утвердиться в своем смиренном предстоянии перед Богом. Вот тогда только Господь избавит человека от этой страсти. Он будет от нее, от греха, да, Господь, будет от нее свободен по-настоящему. Если мы попытаемся оторвать человека на каких-то других принципах от его гибельного пристрастия, но не избавить его от греха, да, но не научить его каяться, и избавляться, то тогда мы с вами получим гордого и самодовольного трезвенника. Какое отношение это имеет к церкви, к православной? Никакого отношения не имеет. Вне церкви это можно делать сколько угодно. Пожалуйста, насколько угодно людей на гордости прекращают пить. Ну, насколько угодно людей, которые занимаются и кодированием, там, конечно, и, допустим, там, психологическим каким-то воздействием на человека. А ведь нам-то предлагает профессор, да, Жданов и его последователи. Именно это нам предлагается, самое настоящее ритуальное кодирование. Когда человек еще не успел войти в церковь, прошел курсы, которые составил профессор Жданов, и которые проводят по городам и весям его последователи, и ему предлагается совершить, дать обет трезвости на кресте и Евангелии. Это самое настоящее ритуальное кодирование. И ничего больше. Да, авторы проекта ссылаются на то, что раньше, в 19 веке, у нас такое практиковалось, что в церкви практиковалась дача обета Богу, и люди переставали пить. Но давайте все-таки вспомним, каким было общество наше в 19 веке. Православный человек, который родился в церковной атмосфере и воспитывался в ней, может пристраститься к водке. Но и того духовного опыта, который у него уже есть за плечами, может быть и достаточно. Того смирения, которое он стяжал уже в церкви, может быть и достаточно уже для того, чтобы давать какие-то обещания Богу. И дерзать, понимаете, это дерзновение, это ведь очень дерзновенный акт. Дать обет перед Богом. На кресте. И тогда, вполне возможно, это и было действительно человеку полезно. Простите, но сейчас, когда человек уже в третьем-четвертом поколении не знает, что такое каяться в своих грехах, не знает, что такое духовная жизнь, узнает что-то о Боге и церкви, приходит в церковь, через месяц приступает к этому обряду, к этому ритуалу, то тогда мы получаем самодовольного, гордого трезвенника. И если это будет проводиться повсеместно в церкви, то тогда в церкви появится новая секта самодовольных, гордых трезвенников, которые начнут реформировать церковь. Они не знают, что это такое, они не знают, что такое православие. И если человек вот так вот избавился, как ему кажется, с Божьей помощью от пристрастия к алкоголю, то тогда этот человек начнет рушить то, в тот дом, в который он вошел. Так было всегда, во все времена. Угу. Все секты, которые пытались гнездиться в православии, и сейчас вот те расколы, которые пытаются учинить у нас в церкви, они зиждятся именно на этом, на том, что в церковь приходят люди, которые не знают, что такое православие, которые не стяжали ни смирения, не накопили покаянного опыта и дерзают, даже я бы сказал, не дерзают, а это уже не от слова дерзновение, а от слова дерзость, реформировать церковь. Дерзостно делают это, да. Вы знаете, действительно, это ведь очень тревожные симптомы, это очень тревожная тема такая, я думаю. А что делать вот сейчас? Я хотел бы еще вот кое-что сказать, то, что из тех впечатлений, которые я получил на конференции. Во-первых, вот личность профессора Жданова, при всем моем уважении к профессорскому званию, когда он выступал, я смотрел на слушающих, а там половина зала, вероятно, сидели те самые трезвенники, те самые, давшие обет трезвости. И я посмотрел, с каким, вот знаете, умилением, восторгом и даже завороженностью они слушали своего... Гуру. Да, своего... Гуру, учителя. Духовного наставника. Учитель. Да, идеологического наставника. Который собрал вокруг себя, так сказать, поклонников и вещает это вот из той области. А вот когда профессор Жданов достал портрет академика Углова, а именно идеи академика Углова, которые он высказывал в печати еще в 70-е годы прошлого столетия, легли в основу вот этой идеологии, которая сейчас так распространяется в нашей церкви, и начал перечислять все достоинства этой личности, которые наверняка бесспорны. Человеку действительно уже 101 год, академику Углову. Он действительно... Он жив? Да, он жив, и он продолжает оперировать, и это хирург. И он внесен в книгу рекордов Гиннесса, потому что он дольше всех хирургов оперирует на свете, и так далее. И вот когда профессор Жданов достал портрет академика Углова, у слушающих просто такие вот слезы на глазах выступили, понимаете? Мы видим элементы настоящей секты, понимаете? Когда обожествляется тварь при всем уважении к ней, при всем уважении к академическому и профессорскому званию. Тварь, которая сотворена Богом. Да, человек обожествляется, просто человек. И тогда Христос становится... неким приложением. Куда-то отходит, к этому, ко всему, понимаете, неким средством да. для приобщения к той традиции, которую привнесли вот эти люди в церковь. Я лично вижу в этом большую опасность, еще и потому, что сейчас у нас большое число священников с известными именами и с влиянием в церкви являются некими такими локомотивами, которые продвигают эту идею в нашем обществе. Везут эту идею. И я ведь не на первой конференции присутствую, где руководителями и организаторами конференции является именно вот это духовенство. Принимаются резолюции, где настоятелям приходов рекомендуется буквально в добровольно-принудительном порядке создавать вот такие общества трезвения с тем, чтобы потом давать обеты трезвости. Я знаю трезвомыслящих священников, батюшек, которые крайне негативно к этому относятся. И никогда в жизни не сделают этого на своем приходе. Не допустят эту секту. Конечно. Но ведь, понимаете, это проходит под всеобщее одобрение. Ну, понимаете, есть ведь действительно люди, которые знают традиции, знают глубоко православие, а есть очень молодые, еще малоопытные, так сказать, священники, которые, приходят вот они в храм, еще не знают всех традиций, всей глубины православия, потому что достаточно у нас кадров, разные кадры есть, конечно, так сказать. Они конечно. Ведь вполне могут попасть под влияние вот и этого общества, и этих людей, которые везут, как вы сказали, как локомотив везут эту идею. Значит, это действительно страшно, это действительно может распространиться. Я просто, знаете, я надеюсь, что Бог этого не попустит. Я вот сегодня говорю об этом для того, чтобы те, кто нас слышит, вот люди, прихожане и священники, может быть, которые еще, может быть, не знакомы с этой темой, что называется, не в теме находятся, чтобы они были очень осторожны в этом отношении. Как-то немножечко поменяли свои взгляды. Потрезвее были. Нельзя так, понимаете, вот безрассудно, сломя голову, отдавать себя в такого рода течение. Нельзя. Вы знаете, я точно, я глубоко в этом убежден. что перед лицом Божьим пьющий человек, пьяница, который от всей души кается в своем грехе, гораздо ближе к Богу и принимается Богом. А вот тот трезвенник, который на своей гордости воздерживается от алкоголя, не пьет, и при этом он самодоволен, это мерзость перед Богом. Что делать в таком случае, вот, так сказать, вот сейчас, тем людям, которые, скажем, ну уже, может быть, попали или, ну, как бы находятся под влиянием вот этой организации? Надо доверяться церковной традиции, надо изучать церковную традицию. Нужно, если люди воздерживаются сейчас от алкоголя, будучи под обетом, вот под этим, нужно учиться полноценной духовной жизни. Нужно не ограничиваться, накапливать, вот, да, накапливать, как я уже сказал, покаянный опыт. Нужно учиться каяться в своих грехах. Если человек воздерживается после дачи обета трезвости от алкоголя, он должен знать, что это не его заслуга. Не его заслуга. И не заслуга, да, профессора. Это дал ему Бог. Бог ему попустил. И чтобы человек не забывал до конца жизни, до гроба, благодарить Бога за это. И каждый день просить Бога дать ему сил держать этот обет. Вот тогда, может быть, из этого обета что-то доброе получится. Может быть, тогда действительно произойдет некое преображение. Человек отойдет от самодовольства и самоуверенности, станет по-настоящему кающимся грешником. И тогда его воздержание будет основано на подлинном покаянии, на благодати Божией, которая входит в человеческое сердце тогда, когда человек смиряется, когда человек доверяет себя целиком Богу. Мы должны себя разлюбить, ведь Христос, смотрите, чему нас учит. Он говорит, если вы полюбите душу свою, вы ее погубите, а если вы погубите ее ради меня и Евангелия, вы ее спасете. Мы должны разлюбить себя такими, какие мы были до того, как пришли в церковь. А ведь для этого, знаете, как много нужно сделать, и как много для этого нужно времени, чтобы мы, самолюбивые по природе, разлюбили себя. Вот именно на этих путях, я думаю, человек может действительно протрезветь во всех отношениях. Недавно к нам в центр поступил юноша из Улан-Удэ. Центр, напомним, для наркозависимых. Да, для наркозависимых. У нас и люди, страдающие алкогольной зависимостью, тоже лечатся. И вот этот юноша, в июле месяце он пришел в церковь, попал в это общество трезвения. В октябре он дал обет трезвости. До этого он в церкви не был никогда. В октябре он уже дал обет трезвости. И вот у парня сработало какое-то здоровое чутье. Видимо, генотип, гены сработали. Той духовности, которую его предки накопили. И он, может, молитвами, так сказать. Да, и он понял, тоже, что этого недостаточно. Что ему для того, чтобы сохранять свою трезвость, обета этого недостаточно. Он вообще понял, что что-то тут не то. И вот тогда он захотел по-настоящему как-то вот выздоравливать в церкви и приехал к нам в центр. Сейчас он в течение года будет проходить реабилитацию. Я надеюсь, что в данном случае все будет хорошо. И слава Богу, что он это сделал. Ведь я видел, мне приходилось как врачу видеть людей, которые были под обетами и начинали пить. Эффект точно такой же, как у закодированных алкоголиков. Правильно вы сказали, что это, да, это своеобразный ритуальный такой код, что ли. Ну, да, это называется, да, ритуальное кодирование. Ритуальный код. И ведь, когда человек под обетом начинает пить, вот тогда действительно последнее для него становится хуже первого. Точно по Евангелию. Человек пускается во все тяжкие, и он выпивает, как они потом сами говорят, все, что они не выпили за время воздержания. Так, как это бывает с любым закодированным алкоголиком. Поэтому я думаю, что здесь надо вразумляться. Может быть, не мне, конечно, учить наше духовенство, тех, кто этим занимается, но я бы просто, вот как православный психотерапевт, предложил бы им, ну, просто пересмотреть свои взгляды. Мне приходилось быть на этих курсах, где преподносится весь этот материал. Это самое настоящее нейролингвистическое программирование. Это такой упрощенный взгляд на то, чтобы решить проблему вот таким простым способом, знаете, вот просто перепрограммировать человека. И причем очень многое там замешано просто на самой настоящей лжи. Просто ложь. О природе вина, о том, как вино вообще образуется из виноградного сока, о механизмах брожения. Там очень много просто ложь. Фальсификация. Человек просто несведущий, не знающий биохимических механизмов всего этого, он может этому поверить. Он берет на веру. И он может действительно поверить просто человеку. Вот перед ним стоит священник, духовное лицо. И он может действительно поверить ему и вслед за ним повторять. что нет никакого алкоголя, а есть только дерьмо дрожжевых бактерий. И все. И вот то, что мы пьем на праздники, за праздничными столами, это оно и есть. Ну, простите, ну нельзя же так-то вот пытаться просто получить абсолютный результат. Мы получим с вами просто идиотов каких-то. В том-то и дело, что православный человек, раскаявшийся грешник, он способен благодатно воздерживаться от алкоголя, независимо от того, сколько его в наших магазинах, как бы его ни навязывали в наших средствах массовой информации. Потому что он победил с Божьей помощью свою страсть, и он понимает, что его-то заслуг в этом меньше всего. Ну что ж, мы будем завершать, наверное, нашу сегодняшнюю беседу. Тема ее была о трезвении, об обществе трезвения и о том, как нам нужно относиться к тем рекомендациям, к тем идеям, которые преподносятся в обществе трезвения, что больше нужно полагаться на церковь. И в основном полагаться на церковь и на Бога. Главным образом на церковь и на Бога. Да. А не на те идеи, которые преподносят нам с трибун ученые люди. Потому что это все может быть действительно просто на первый взгляд, но может обернуться большими сложностями для человека. Согласен. Вячеслав, спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что мы встретимся с вами через неделю на волнах радио «Воскресенье». До свидания. До свидания.